Глава 9. Дождь в лесу. Часть 2. Я думаю, что-то здесь происходит. Фит-сэмпай, которая наняла меня, ведет себя странно. К тому же, это явно аномальная погода. У меня такое чувство, что облака собрались слишком быстро, даже для ливня. К тому же, зимой почти никогда не бывает дождей. Есть вероятность, что кто-то воспользовался магией. Нет, но чего они добиваются, создав этот ливень? Может помешать нам? Но кто? Тот дворянин, у которого гостила принцесса Ариэль? И зачем? Может, они планируют попытаться убить Ариэль? И думают, что Фит-сэмпай может им в этом помешать? Но в таком случае, почему дождь? Кое-какие вещи сработали бы куда лучше. Отравленные дротики, например. Интересно, Фит-сэмпай заметила это? Выглядит так, будто она ничего не подозревает, но при этом ведет себя до странного спокойно. Как будто эта помеха была как раз преданием ее ожиданий. Нет, полагаю, тогда она с самого начала бы сказала, что нам могут помешать. Или может она задумала убить меня? В таком случае, куда проще было бы сделать это на днях, когда она ночевала в моей комнате. Меня беспокоит, что же все-таки здесь творится. Одержимый тревогами, я подготовил костер, чтобы побыстрее просушить одежду. Я думал, что что-то подобное может случиться, так что заранее подготовил топливо. Конечно, можно поддерживать пламя с помощью магии, но обычные дрова куда удобнее. Если вдруг нападет монстр, уже не будет времени отвлекаться на костер, а ночью мы можем потерять единственный источник света. Я разместил кострище и зажег огонь. Убедившись, что пламя стабильное, я снял верхнюю зимнюю одежду. Она вся вымокла, а снаружи и вовсе обледенела. Под ней у меня была обычная серая мантия, но и она вся промокла. Если судить по моим ощущениям, я промок весь вплоть до трусов. Ну, с этим все в порядке, поскольку я взял сменную одежду, но сперва мне надо просушить промокшие вещи. С помощью магии ветра и воды можно испарить воду мгновенно. Но если попытаться удалить их вещей всю влагу, одежда будет испорчена, так что подходить к делу стоит не спеша. Магии земли я создал стойку для просушки одежды и развесил на ней свои вещи, в том числе и свою мантию и то, что было под ней. Я уже разделся до трусов, так что подошел ближе к огню, чтобы согреться. И все равно было холодно. Магии земли я запечатал вход в пещеру. Если совсем перекрыть его, то мы можем отравиться угарным газом, так что я создал воздухоотвод в потолке. А теперь что делать с трусами? Не могу же я снять их на глазах у Фит-сэмпай. Тут я взглянул на нее. Фит-сэмпай вся дрожала, обняв себя за плечи. Хотя она и сняла верхнюю одежду, она все еще носила мантию и все, что под ней. Если так и дальше пойдет, она простудится. Не хочешь высушить вещи? Не лучше ли просушить одежду? Но едва я произнес это, как тут же прикусил язык. Фит-сэмпай девушка, хоть и выглядит как парень. И даже если не упоминать, что она должна хранить тайне свой пол. Конечно же, она может вот так запросто раздеться передо мной. Однако, если так пойдет и дальше, ничего хорошего не выйдет. Я волнуюсь, что же тогда делать? Фит-сэмпай, что такое? Чуть ли не вскричала она в ответ. Похоже, Фит-сэмпай тоже прекрасно осознает сложившуюся ситуацию. У нее нет другого выбора, кроме как раздеться, и все же она не может раздеться. Так все и обстоит. Естественно, что она на взводе. Это нехорошо. Я должен действовать по обстановке. В прошлом я слышал от одной знакомой девушки, что для эльфов появляться в обнаженными перед представителями других рас является табу. Так что я отвернусь и закрою глаза, а ты пока прошу переоденься и высушу одежду магии. Удивленно вскрикнула Фит-сэмпай. Уверен, что никогда ничего не слышал про такие табу. Если бы такое существовало, само существование Линалис было бы табу, ходячим табу. Однако, если я обставлю все так, будто получил какие-то ошибочные знания, то это вполне может сыграть на руку Фит-сэмпаю. Медленно я отвернулся и закрыл глаза. И весь обратился слух. По крайней мере, представляя, как Фит-сэмпай раздевается у меня за спиной, я смогу насладиться звуками этого. Однако, никаких звуков не последовало. Пусть даже она вся мокрая, если она начнет снимать одежду, а затем сушить ее, применяя безмолвные чары, то хоть какие-то звуки, но должны быть. Странно. Может, Фит-сэмпай умеет переодеваться, не издавая ни звука? Если подумать, я научился в начальной школе. Когда я учился в начальной школе, были там девочки, что могли переодеться в купальнике, оставаясь в одежде. Они явно были умелыми. Но в те времена я еще не интересовался тем, как они переодеваются. Мальчики и девочки, переодевающиеся в одном классе. Если подумать, то это были замечательные времена. С распространением интернета я отыскал способ, которым они тогда переодевались в сети, и подумал, теперь я понимаю. Во мне проснулся интерес к этому уникальному методу переодевания. Чисто научно, естественно. Все верно, я расширяю свой кругозор. Это просто любознательность и абсолютно ничего эротичного. В моих намерениях. Но если Фит-сэмпай не переоденется, то может совсем замерзнуть. С этими мыслями я медленно обернулся. Наши взгляды встретились, хоть Фит-сэмпай носит эти очки, почему-то я знал, что они встретились. Я не мог отвести глаз от открывшейся картины. Все потому, что Фит-сэмпай уже посинела. Фит-сэмпай! С посиневшим лицом она все так же стояла, вцепившись в свои плечи и дрожала. С одного взгляда было ясно, что она уже совершенно замерзла. Температура воздуха зимой в лесу в северных землях, скорее всего, ниже точки замерзания. Если разгуливать там, то быстро замерзнешь. Даже мне сейчас холодно. Температура в пещере хоть и поднялась немного, но поскольку она так и стоит в этой промокшей одежде, это все равно, что купаться в ледяной воде. Если не прекратить одной простудой, тут уже не отделаешься. Прошу, по крайней мере, переоденься. Хочешь, я создам для тебя отдельную комнату для переодевания? Нет, лучше я просто подожду снаружи пещеры. Давай так и поступим, в самый раз. Подожди. Не успела я выйти из пещеры, Фицимпай удержала меня. Она смотрела на меня вся дрожа, и продолжая дрожать, она подошла прямо ко мне, пристально на меня глядя. Смотрит вся дрожа, как будто хочет что-то сказать. Что же? Что же Фицимпай хочет сказать? Нет. Что она хочет, чтобы я сделал? Ты ведь простудишься. Это правда. Ответила она дрожащим голосом. Я был в замешательстве, я не могу понять, о чем Фицимпай думает. Если ты не разденешься, это может быть опасно. Если температура твоего тела слишком упадет, ты можешь даже умереть, понимаешь? Да, я могу умереть, если все так и продолжится. Сказав это, Фицимпай даже не дернулась, чтобы начать раздеваться. А нет, у нее будут проблемы, если она начнет раздеваться у меня на глазах. Я ничего не знаю. Фицимпай просто парень, он совершенно точно не девушка. Таковы обстоятельства. Если я не закрою глаза... Я не могу раздеться сама. Сделай это ради меня. Что она такое говорит? Если не можешь раздеться сама, то у меня нет другого выбора, кроме как самому раздеть тебя. Что я такое говорю? А, это нехорошо. Мои руки сами собой потянулись к Фицимпай. Я коснулся ее плеч. Они такие холодные и хрупкие. Без сомнения, это девичьи плечи. Изящные хрупкие плечики, которые, кажется, сломаются. Стоит нажать посильнее. Я мужчина. Мы мужчина и женщина. В этом мире действует тот же здравый смысл. Вы не должны беззаботно обнажаться, перед кем попало. Если честно, я знаю, что Фицимпай девушка. Да, но если ты не разденешь меня, я могу умереть. Да. Что все это значит? Я не могу понять ее мыслей. Чего добивается Фицимпай? Может быть, это какой-то метод шантажа? Например, стоит мне раздеть ее, тут же откуда ни возьмись заявятся страшные ребята и равнодушно заявят. Ты почти узнал самую большую тайну королевства Асура. А затем надо мной будут ставить эксперименты и продадут на органы. Не то, чтобы я всерьез в это верил, но я совершенно не могу проникнуть в мысли Фицимпая. Мои руки между тем начали жить своей независимой жизнью, и я снял с Сэмпая мантию. Под этим толстым плащом оказалась насквозь промокшая белая рубашка, мокрая белая рубашка. Ткань была толстовата, но все же она была совершенно прозрачной. Я ясно рассмотрел нижнее белье Сэмпая. То, что прикрывало ее грудь, не было лифчиком. Это был другой тип нижнего белья, что скрывал ее грудь, начинаясь чуть повыше пупка и заканчиваясь у плеч. Как же он там назывался? Не могу вспомнить название, выглядел неожиданно по-взрослому. Хотя он скрыл слишком много и выглядел весьма целомудренным, так что нельзя сказать, что это было действительно по-взрослому. Однако вот так, выглядывая из-под совершенно мокрой одежды, липнущей кожи, это производило впечатление, хотя в районе груди было немного свободно. Фит-сэмпай? Что-то не так, Руди? Руди, это прозвучало так ностальгически, такое чувство, что это вызвало где-то в глубине сердца какой-то отклик. Эта ситуация когда-то... Такое чувство, что когда-то я уже испытывал нечто подобное. Прошу, позволь мне. Да. Лицо Фит-сэмпай все было залито нежным румянцем. Она вся порозовела, вплоть до острых кончиков своих ушей. И опять же, такое чувство, что я где-то уже видел прежде эти розовеющие ушки. После того, как я снял с нее рубашку, на свет показалась нежно-белая кожа. Хрупкие изящные плечи, которые, как оказалось, можно сломать при желании. Ее тело было не слишком мускулистым, и в нем не было ни капли жира. Она была стройной и изящной по всем параметрам. Видя подобную красоту прямо перед глазами, чувствуя, как мои руки касаются ее, мой меч, бывший недавно уже весьма в жалком состоянии, подобно рыцарскому клинку, сломанному после поражения, теперь вновь победно вздымался кверху. Фит-сэмпай, это что-то. Одним своим видом она способна так взбодрить меня. Я не совсем понимаю, почему. Но я сейчас так возбужден, что готов повалить ее прямо здесь. Стараясь сдержать свое перевозбуждение, я положил руки на пояс Фит-сэмпай. Внезапно я кое-что вспомнил, если подумать, такое действительно уже происходило со мной в прошлом. Примерно, когда мне было еще только 5 или 6 лет. Нечто похожее уже случалось. Когда я спустил с нее промокшие штаны, показали чисто белые трусики. В отличие от того раза, я не стал стягивать их вместе со штанами. Глоть! Фит-сэмпай молча вынула ноги из штанов и присела напротив меня. Присела, что ни на есть, в самом девичьем стиле. Я опустился напротив. Пол в пещере не отличался мягкостью, так что было довольно больно. Я могу понять, почему взгляд Фит-сэмпай опустился несколько ниже. Там кое-что уже вовсю натягивало ткань, видимо, пытаясь изображать палатку. Все-таки Фит-сэмпай со своим притягательным телом приняла в установке этой палатки деятельное участие. Осталось снять еще одну вещь. Еще одну, и я понял, что она не про трусики. Зайдя так далеко, я наконец-то все понял. Взялся за ее очки. И снял их. Там оказалось именно оно. Лицо, которое до сих пор прекрасно помнил. Лицо, которое, как я тогда думал, вскоре превратится в лицо настоящего красавчика, стоит ему подрасти. Это было настолько прекрасное лицо, что если я просто буду держаться рядом, мне тоже перепадет толика женского внимания. И теперь это лицо стало даже прекраснее, чем я себе тогда воображал. В нее еще остались детские черты, но оно было уже прекрасным, выразительные глаза, изящный носик, маленькие губки. Такова сила эльфийских генов. В этом она не уступала Эленалис, но была куда более милой и дружелюбной. Фит-сэмпай? Что такое, Руди? И то, как она вопросительно склоняет голову, когда я о чем-то спрашиваю, и то, как очаровательно она краснеет, все оставалось прежним. Удивляясь, почему я до сих пор этого не понял. Волосы, верно? Потому что цвет ее волос изменился раньше, они были изумрудно-зелеными. Теперь чисто белые, нет. Что-то вроде цвета волос не так уж и трудно поменять, как тебе хочется. Да и отбелить на самом деле не так уж и сложно. Может ли быть, что настоящее имя Фит-сэмпай Сильфит? Да. Фит-сэмпай, нет, Сильфи. Она застенчиво закивала, улыбаясь. Да, да. Улыбка быстро перешла в слезы. Прежде чем разрыдаться, она кинулась обнимать меня. Наконец-то ты сказал это! Прошептав это, Сильфи прижалась ко мне своей холодной кожей. Так прошло некоторое время. Я не смог скрыть своего замешательства, но у меня было чувство, что все наконец-то сошлось вместе. Сильфи всхлипывает и плачет, обнимая меня. Это напоминает о тех временах. Она оставалась такой же плаксой и такой же мягкой и нежной. Стройная, без капли жира, и все же, когда вы крепко сжимаете ее, она такая мягкая. Может, она пользуется каким-то смягчителем? Я всегда, всегда ждала тебя в Буэне. Я всегда старалась изо всех сил. Я уже слышал от Пола, как старалась Сильфи, пока я работал домашним учителем. Молча я погладил ее по голове. В ответ она обняла меня еще теснее, а затем посмотрела на меня. Ее лицо было липким от слез и соплей. Я даже растерялся, не зная, что сказать, увидев такое. И все же Сильфи изменилась. Посмотрев на меня, она снова открыла рот. «Я всегда любила тебя с тех самых пор». В шоке я замер, пытаясь осознать сказанное. «Я любила Руди. Теперь я люблю тебя даже больше. Пожалуйста, не покидай меня больше. Я хочу всегда быть с тобой». В голове стало совершенно пусто. Я был поражен, узнав, что Сильфи любит меня. В прошлом Сильфи всегда держалась рядом, можно сказать, что я сам добивался этого. Однако сейчас все изменилось, по крайней мере за последний год. Я наблюдал за Фит-сэмпаем. Я отношусь к ней как к человеку, достойному уважения. По крайней мере, Фит-сэмпай смогла стать независимой личностью. Неужели это просто остатки той зависимости, которую она когда-то мне испытывала? Однако теперь это я завишу от Фит-сэмпая. Она многое знает, я всегда могу на нее положиться, и она многое для меня сделала. Если уж говорить о молчаливом Фитсе, он серьезный человек, которому принцесса Ариэль может всецело доверять. И вот сейчас мне признался такой человек. В груди стало жарко, хотя все еще пребываю в замешательстве и не в силах смириться с мыслью, что Сильфи – это Фит-сэмпай. Я все равно счастлив настолько, что готов пуститься в пляс. И в этот миг я вспомнил об Эрис. Если подумать, я ведь никогда не говорил ей, что люблю ее. Я сказал лишь, что стану ее семьей. Однако даже это предложила она сама. Не удивлюсь, если я ни разу так и не сказала ничего от себя лично. Что же я думаю о Фит-сэмпай? Нет, что я думаю о Сильфи? Нехорошо, если я не задумаюсь об этом как следует. Однако, если я не скажу этого сейчас, она тоже может исчезнуть, как Эрис. Я тоже тебя люблю. И? Я взял Сильфи за плечи и оторвал ее от себя. Она сопротивлялась, но довольно слабо. Все лицо Сильфи было покрыто слезами и соплями. Я мягко погладил ее по голове и нежно приподнял ее лицо ладонями. Губы Сильфи были такими мягкими, на них было немного, просто немного соплей, но это ничего не значило. Когда поцелуй закончился, Сильфи уже не плакала. С раскрасневшимся лицом она смотрела на меня с таким видом. Я потерял дар речи. Впрочем, она здесь и не нужна. Дальше мы будем общаться на языке любви. Так что дальше, любовь. За любовью следует эчи, за эчи хентай. Можно подумать, что я действую слишком эгоистично, но то, что не подавало признаков жизни уже целых 2 года, теперь готово просто взорваться. Сильфи, похоже, не собирается сопротивляться. Она уже юркнула под одеяло заранее подготовленной мною постели. Может быть, она с самого начала это планировала? И вся эта история с походом за цветком устроена лишь для того, что она могла свободно раскрыть свою личность в безлюдном месте? Нет, лучше пока отбросить эти мысли. Пока, во всяком случае. Будет нехорошо, если сейчас наделаю ошибок, как в прошлый раз. Сильфи, это ведь твой первый раз? Да, это мой первый. Это нехорошо? Это нехорошо. Скорее, это прекрасно, и все же. Если я провалюсь здесь, то все может закончиться, как в прошлый раз. Я не хочу, чтобы снова случилось так, как с Эрис. Я не могу допустить неудачи, не могу провалиться. Осторожно, я потянулся к Сильфи. Руди? И тут я заметил, что стол, поддерживающий палатку там внизу, рухнул. Прошло около часа, дождь уже прекратился. Поскольку мы все это время провели обнимаясь и тесно прижимаясь друг к другу, наши тела уже согрелись, наша одежда тоже уже почти высохла, а вот я чувствовал себя так, будто вот-вот утоплю все в слезах. Я получил немалый шок от того, что снова оказался бесполезен в этом вопросе. И это чувство остается таким же тяжелым, независимо от того, сколько раз вы его переживаете. И в этот раз это не была проститутка из борделя или случайная искательница приключений, поэтому чувство было особенно отвратительным. Сильфи, похоже, тоже пережила шок, хотя и несколько поменьше. С горькой улыбкой она решила, что виной всему ее непривлекательное тело. «Это не вина, Руди. Я, в смысле, грудь у меня маленькая и совсем нет очарования». «Нет, Сильфи, ты очень очаровательна, мне очень жаль. В таком состоянии я нахожусь уже третий год». «Руди?» Я начал рассказывать о себе, рассказывать ей обо всем, что свой первый опыт я приобрел 3 года назад и с тех пор стал импотентом. Вот поэтому в поисках способа излечить это я и направился в университет магии. В итоге я так и не смог найти его, а потом наступил этот день. «Я опозорил вас, Сильфи, мне так жаль». Я простерся перед ней ниц. Конечно же, проблема не во внешности Сильфи, напротив, оно настолько возбуждающее. Конечно, ее грудь мала, но в сочетании со стройным телом это выглядит вполне естественно. Как будто ее прямиком вытащили из какой-нибудь сёдзю. Это было в самом что ни на есть в моем вкусе. И в первую очередь, за все эти 3 года, единственное, кому удалось разбудить моего малыша, оказалось именно Сильфи. Так что просто не может такого быть, чтобы меня не возбуждало ее тело. Проблема во мне. «Руди, не говори так! Тут нет никакого позора, просто действуй как обычно!» Голос Сильфи прозвучал так же жалобно. «Я и сам чувствую себя достойным лишь жалости. Я действительно хотел бы действовать как обычно, но за эти 3 года я так и не смог найти решение. Нет, я не об этом, не надо вести себя так излишне вежливо и уничижительно!» Сильфи опять расплакалась, в панике я принялся утирать ей слезы. «Прости, я просто немного расстроен. Я так извиняюсь. Просто обычно я общаюсь со всеми вежливо, так что просто не могу ничего с собой поделать. Вот почему я как-то сам собой перешел к уважительному обращению». «Но я ведь всегда веду себя вежливо, разве это не хорошо?» «Это хорошо, но, Руди, когда ты обращаешься ко мне так, такое чувство, будто ты отдаляешься». «Вот как? Я впервые об этом слышу. Неужели Эйрис с Руджердом чувствовали что-то подобное?» «Возможно, из-за Ноба. Если подумать, он не так часто использует вежливое обращение». «Так что с этого момента излишняя вежливость под запретом». «Да, мадам». «Опять вежливость. Ну, но прозвучало же неплохо, верно?» «Хе-хе, я думаю, что так». Благодаря этому разговору так или иначе атмосфера улучшилась. Однако, чтобы избавиться от лишней вежливости, в речи мне понадобится немало времени. Если подумать, то я всегда и со всеми общался вежливо с самого прихода в этот мир. После этого мы даже не разговаривали. Мы просто сидели, прижавшись друг к другу, слушая потрескивание костра. Вдвоем в одном нижнем белье. Стоит мне слегка повернуть голову, и я могу во всех деталях рассмотреть ключицу Сильфи. А если заглянуть ей под ее все еще слегка влажное, потому что немного прозрачное белье, то с этой позиции вполне можно мельком углядеть кое-что нежно-розовое, цвета лепестков, вишни, просто притягивающее мой взгляд. Посреди подобных развлечений я вдруг заговорил. Было кое-что, что мне хотелось бы знать. Если подумать, почему ты, Сильфи, одеваешься как парень? Нет, что вообще случилось с тобой после телепортации? Причина, по которой она стала стражем принцессы Ариэль. Причина, по которой ее волосы стали белыми. Причина, по которой она скрывала свой пол. Я ничего этого не знаю, так что самое время спросить. Ну, я должен был хотя бы попытаться это узнать. Да, интересно, откуда мне стоит начать? Сильфи начала рассказывать мне обо всем шаг за шагом, начиная с тренировки в деревне Буэна. Как она пыталась выяснить мое местонахождение у Зенит и Лилии. А в результате стала обучаться магии исцеления и этикету. О том, как сделал кулон мне в подарок на 10-й день рождения. «Так значит, этот кулон был вручную сделан тобой, Сильфи?» «Этот кулон? Как ты получил его?» «Обычно он спрятан у меня под одеждой. Мне не нравятся шутки Линалис по поводу парных украшений. Но теперь, когда мы оба разделись, он показался на свет. Мне передала его Лилия, но она никогда не говорила, что он от Сильфи». «Уверена, она думала, что я могу быть мертва, так что решила не говорить». «Теперь понятно. Видимо, Лилия просто решила проявить деликатность. И если выяснится, что это вещь покойницы, трудно будет сходу решить, хорошо это или плохо. Я могу понять ее решение». «Ничего, если я продолжу рассказ». «Прости, прошу, продолжай». История, что случилось с ней после телепортации, полна была взлетов и падений. Была заброшена в небеса, упала, а внизу ее ждал монстр. Случайно спасла принцессу, стала ее стражем. Даже не поняла, как ее волосы стали белыми. Начала трудную жизнь во дворце, где царили совершенно другие ценности. Стала целью убийц в политической игре, подверглась преследованию принца. Была вынуждена преодолеть тяжелое путешествие в компании людей, совершенно неопытных в таких вещах. Иногда попадаясь на обман и оказываясь в сложных ситуациях. А потом, пока принцесса планировала обеспечить свое возвращение в университете магии, появился я. И даже пусть ничего нельзя было поделать, поскольку я была в маскировке, услышать от тебя, рад с вами познакомиться, было для меня настоящим потрясением. Прости, но ведь Сильфи, если бы ты рассказал мне обо всем пораньше, то даже я понял бы. Верно, прости, что не сказала раньше. Я сожалею об этом, мне очень жаль. Сильфи опять разразилась слезами. Уверен, ее тревожит множество самых разных вещей. По одному нашему разговору ясно, что она ничего не говорила. Ни из какого-то злого умысла. Я не собираюсь винить ее. Что касается меня, то я тоже хорош. Так ничего не понял за целый год. И мне очень жаль. Ну, согласно ее рассказу, похоже, Сильфи должна была раскрыть свою личность. К тому же, похоже, она думала, что я совершенно забыл о ней. Если бы все так и было, и я действительно ее позабыл, то в результате все закончилось бы лишь тем, что ее секрет стал бы известен всем вокруг. К тому же, я работал в семье Барреи и вполне мог оказаться их врагом. Конечно же, не хочу сказать, что все так и было. К тому же, думаешь, за прошедший год я ни разу не выказал намерения отыскать Сильфи. Иначе бы она думала, что я позабыл ее, и ничего нельзя с этим поделать. Все верно, уже ничего не поделать. Нам служили помехой самые разные обстоятельства. И все-таки, в конце концов, она открыла мне, кто она такая. Так что, думаю, все и не так плохо. Я обнял ее, и она положила голову мне на плечо. Если я не прижмусь потеснее и не согрею ее, она опять замерзнет. И потом я никак не могла набраться храбрости. Где-то в глубине сердца я думала, что сохранить наши нынешние отношения тоже было бы неплохо. Но все-таки это были неплохие отношения. Но, похоже, недавно ее терпение вышло. Вокруг меня собралось слишком много красивых девушек. Похоже, она подумала, что если ничего не сделать, то меня уведут. Поскольку я страдаю, Эд, тут не было нужды беспокоиться. Хотя нет, если бы, к примеру, Нанахоши нашла для меня лекарство или что-нибудь подобное, то я был бы ей весьма признателен и в конце вполне возможно сблизился бы с ней. А затем Сильфи перепробовала множество стратегий. Похоже, тот раз, когда она останавливалась у меня на ночь, тоже была одной из них. Хотя в итоге все закончилось провалом из-за моей недогадливости. Руди, ты действительно недогадлив. Мне совершенно нечем на это возразить. Когда-то в прошлом я поклялся, что буду разыгрывать бесчувственного недогадливого героя. Я не могу больше высмеивать подобных героев. Неожиданно, когда это смешивается с целым воротом других обстоятельств, даже столкнувшись лицом к лицу с любовью, порой очень трудно ее распознать. Неужели все эти недогадливые парни, что в упор не замечают чужой любви, тоже все импотенты? Так ты говоришь, что в этот раз я наконец-то попался и план сработал идеально? Так что прости, выглядит так, будто я пыталась тебя обмануть. Нет, уверен, что в моем случае, если бы ты не зашла так далеко, ничего хорошего из этого так и не вышло бы. Уверен, я бы так и продолжал вести себя подобным образом. Я бы убеждал себя, что Фит-сэмпай просто парень, вечно. И в первую очередь сомнительно, что я бы вообще узнал Сильфи. Если подумать, а принцесса Ариэль знает обо всем этом? Она знает. Скорее даже это она придумала все эти планы. Ясно. Так что моя тревога здесь оказалась излишней, да? Если бы Сильфи действовала по собственной инициативе, а принцесса ничего не знала, думаю, ничего хорошего из этого не вышло бы. Так что хорошо, что те, кто знает, кто скрывается под личностью Фица, в курсе всего. Ну, Ариэль сама сильно переживает по этому поводу. Я не могу понять цели Рудеуса Грерота. Интересно, о чем думает этот парень? Что-то вроде этого. Нет ни шанса, что она могла подумать, что ты прибыл сюда, чтобы найти способ лечения. Хотя такие слухи ходили, похоже, она им не поверила. Реальность порой удивительная вымысла. Если уж речь зашла об этом, как считаешь, может мне стоит стать одним из союзников принцессы Ариэль? Хотя я не хочу вмешиваться во всякие политические интриги по мере возможного, однако, если меня попросят одолжить силу ради Сильфи, то неважно, как малы мои способности, я сделаю это. Что касается меня, я хотела бы, чтобы ты помог нам, но Руди, ты ведь не хочешь участвовать в интригах королевства Асура, верно? В таком случае ты не должен себя заставлять. Сказав это, Сильфи застенчиво улыбнулась. Без этих ее очков сила этой улыбки увеличивается в сотню раз. Ее одной хватило, чтобы вновь пробудить моего малыша. Я не мог сопротивляться порыву и лизнул ее ушко. «Ой! А, прости меня!» Она вскрикнула от удивления и запал сразу иссяк. «Похоже, совсем не могу это контролировать. Однако все равно я рад, что есть хоть какая-то реакция. Могу сказать, что это хороший шанс начать восстановление. Все благодаря Сильфи». «Спасибо тебе, Сильфи!» «За что?» Сильфи вопросительно склонила голову. «Пусть мы не смогли довести дело до конца, но и так уже хорошо. Я чувствую именно так».